Он глубоко вздохнул и умолк. Поскольку предводитель никак не возразил и только выжидательно посмотрел на него, кнехт задумчиво кивнул ему и продолжал. «И вот мне пришлось нести два бремени. Много лет. Я должен был служить на высоком посту и нести ответственность за него, и должен был справляться со своей любовью. Служба, как было ясно мне с самого начала, не должна была страдать от этой любви. Наоборот, думалось мне, любовь эта должна пойти службе на пользу. Если я, а я надеялся, что этого не произойдет, и буду делать свою работу не совсем так совершенно и безукоризненно, как того можно ждать от магистра, то все равно я буду знать, что в душе я деятельнее и живее, чем иной безупречный коллега, и могу кое-что дать своим ученикам и сотрудникам. Свою задачу я видел в том, чтобы медленно и мягко, не порываясь традиции, расширять и согревать костолийскую жизнь, вливать в нее из мира и из истории новую кровь. И, по счастью, в это же время, чувствуя в точности то же самое, о дружбе и взаимопроникновении костолии мира мечтал за пределами провинции один мирянин. Это был Плинио де Зиньори. Слегка поморщившись, мастер Александр сказал: «Ну да, от влияния этого человека на вас я ничего хорошего и не ждал, как и от вашего нескладного подопечного Тегуляриуса. И это значит, де Зиньори заставил вас окончательно порвать с нашим укладом. Нет, домине, но он отчасти, сам того не зная, помог мне в этом. Он вдохнул немного воздуха в мою духоту. Благодаря ему я снова соприкоснулся с внешним миром и лишь потому смог понять и признаться себе самому, что мой здешний путь подходит к концу, что настоящей радости мне моя работа больше не доставляет и что пора покончить с этим мучением. Опять осталась позади какая-то ступень, опять я прошел через какую-то даль, и на сей раз этой далью была Касталия». «Какие выбираете вы слова?» — сказал Александр, качая головой. «Как будто даль Касталии недостаточно велика, чтобы достойно занимать умы многих всю их жизнь. Вы в самом деле думаете, что измерили и преодолели эту даль?» «О нет!» — живо воскликнул кнехт. «Никогда я так не думал. Если я говорю, что дошел до рубежа этой дали, то хочу лишь сказать все, что я мог сделать здесь как индивидуум и на своем посту, сделано. С некоторых пор я нахожусь на рубеже, где моя работа в качестве мастера игры становится вечным повторением, пустым занятием и формальностью, где я выполняю ее без радости, без вдохновения, иногда даже без веры. Пора было прекратить это». Александр вздохнул. «Это ваша точка зрения, но не ордена с его уставом. Что у члена ордена бывают причуды, что он порой устает от своей работы, в этом нет ничего нового и особенного. Устав указывает ему и путь, каким он может вновь обрести гармонию и равновесие. Вы забыли об этом? Думаю, что нет, досточтимый. Ведь вам легко ознакомиться с тем, как я вел дело, и совсем недавно, получив мое письмо, вы велели взять под контроль деревню игроков и меня. Вы могли убедиться, что работа идет, канцелярия и архив в порядке, магистр игры явно не болен и не своевольничает. Именно этому уставу, с которым вы меня когда-то так умело познакомили, я и обязан тем, что выдержал, не потерял ни сил, ни спокойствия. Но это мне стоило большого труда. А теперь, к сожалению, стоит не меньшего труда убедить вас, что дело тут не в каких-то моих причудах, капризах, прихотях. Но удастся мне это или нет, я, во всяком случае, настаиваю на том, чтобы вы признали, что до момента последней проверки ни на мне, ни на моей работе не было никакого пятна. Неужели я жду от вас слишком многого?»